Гульчачек. Когда-то давно жила посреди темного дремучего леса старуха Убыр. Злее ее не было никого на белом свете, и радовалась она только тогда, когда подбивала людей на плохие дела. Был у той угрюмой старухи единственный сын. Однажды побывал он в одном ауле, и приглянулась ему там красавица по имени Гульчачек. Увел он девушку из отчего дома в свой темный лес, и с того дня стала Гульчачек жить с ним и с его матерью. Как-то раз отправился сын старухи Убыр в дальние края. Затосковала Гульчачек и говорит Убыр: «Отпусти меня в отчий дом погостить, тоскливо мне здесь в дремучем лесу». А угрюмая старуха в ответ: «Не пойдешь ты никуда, кто же мне по хозяйству помогать будет?» А сама частенько из дома отлучалась, но перед тем, как уйти, всегда запирала невестку в юрте на замок. Но вот однажды ночью ушла старуха Убыр, а дверь не заперла, забыла по старости. Заметила Гульчачек, что дверь не заперта, обрадовалась и решила родных своих навестить. Принялась она в дорогу собираться и запела радостно: «Из-за тучи лунный свет, а милее дома нет. Напеку я беляши с мясом, ох, как хороши!» Достала Гульчачек беляши из печки, обернула их платком и поспешила в свой аул. Возвратилась старуха Убыр домой, смотрит, ни невестки, ни беляшей нет. Рассвирепела злобная Убыр, обернулась волчицей и бросилась Гульчачек догонять. Бежит, носом водит, следы обнюхивает и хрипло поет: «Бегу, бегу я по следам, ничто я даром не отдам. Невестку этой ночью съем, порву ее в куски совсем. Тропинка пахнет беляшами, луна закрыта облаками, но Гульчачек уже я рядом, глаза сверкают страшным взглядом». Услыхала невестка ее слова и задрожала от страха. Вернула бы она старухе беляши, да только нет их уже, все до единого съедены по дороге. Стала Гульчачек оглядываться по сторонам, убежище искать, и видит раскидистый дуб с большим дуплом. Подбежала девушка к дереву и запела: «Милый, крепкий старый дуб, спрячь меня от страшных зуб. Ты в дупле меня укрой, меж ветвей надежно скрой». Пожалел ее дуб, закачал ветвями и укрыл Гульчачек в своем дупле, в котором белочка на зиму орехи запасала, а совушка днем отдыхала. Прибежала по следам девушки старуха Убыр, поводила носом и бросилась к дубу. Почуяла Убыр невестку, зарычала, стала когтями дерево царапать да прыгать, а добраться до дупла так и не смогла. До самого рассвета не отходила старуха Убыр от этого дуба, а как только рассвело, помчалась назад в свою юрту. Выбралась Гульчачек из дупла, сказала доброму дубу спасибо за убежище и поспешила дальше. А старуха-оборотень еле дождалась, пока солнце скроется, и снова в обличии волчицы бросилась невестку догонять. Учуяла она снова ее след и вновь хрипло запела: «Бегу, бегу я по следам, ничто я даром не отдам. Невестку этой ночью съем, порву ее в куски совсем. Тропинка пахнет беляшами, луна закрыта облаками, но Гульчачек уже я рядом, глаза сверкают страшным взглядом». Услыхала Гульчачек ее слова и снова стала оглядываться по сторонам, убежище искать. Смотрела, смотрела и увидела впереди небольшое озеро. Подбежала она к нему и запела: «Серебряное озеро, волшебная водица, прости, что потревожила, спаси меня, сестрица! Укрой меня водою и встань за мной стеною, не дай, убыр, догнать меня, прикрой меня волною!» Пожалело ее озеро, расплескалось и окружило Гульчичек своими волнами. И как бы убыр ни пыталась добраться до невестки, так ничего у нее и не вышло. Порчала она бессильно, поцарапала когтями от злости береговые камни и с рассветом скрылась в темном лесу. Отхлынули волны обратно в озеро, и Гульчичек, поблагодарив озеро за убежище, продолжила свой путь домой. Идет она лесом, спешит, а дорога не близкая. Вот уже снова солнышко к западу клониться стало. Выбралась Гульчичек из леса и увидела широкое поле. А за полем ее родной аул раскинулся. Обрадовалась девушка, подумала, что все ее беды позади, да только напрасно. Лишь только зашло солнце, снова обернулась старуха-убыр волчицей и кинулась со всех ног невестку догонять. Бежит она за Гульчичек по пятам и воет на весь голос: «Бегу, бегу я по следам, ничто я даром не отдам. Невестку этой ночью съем, порву ее в куски совсем. Тропинка пахнет беляшами, луна закрыта облаками. Ну, Гульчичек, уже я рядом, глаза сверкают страшным взглядом». Задрожала от страха Гульчичек, где укрыться от убыр не знает. Стала она оглядываться по сторонам, убежище искать, и увидела у края леса одинокую березку. Взобралась Гульчичек на самую верхнюю ветку и сидит, не шелохнется. А убыр подскочила к березе и принялась своими когтями корни у березки подрывать. Роет волчица, рычит от нетерпения и злости, а Гульчичек думает: «Неужели пришло время мне с белым светом прощаться? А я ведь так и не свиделась ни с батюшкой, ни с матушкой». Вдруг прилетел к березе скворец и сел на веточку. Гульчичек ему и запел: «Черный милый скворушка, погибаю я, не успеет солнышко, ты спаси меня. Забери ты, скворушка, прядь моих волос, донеси до братца их, скажут, что стряслось». Выдернула Гульчичек волоски из своей длинной косы и отдала их птице. Вспорхнул скворец с веточки и понес волоски к отчему дому красавицы. Подлетел он к воротам и оставил на них волосы Гульчичек. Подошел к воротам брат красавицы, снял с них прядь волос и сказал: «Не как лошадь моя гривой у ворот трясла, да свои волосы обронила». А жена ему и говорит: «Поиграй мне на своей скрипочке, а я попляшу». Натянул он тогда снятые с ворот волосы на свой смычок и заиграл на скрипке. Но лишь прикоснулся смычок к струне, запела вдруг скрипка голосом Гульчичек: «Не до плясок сейчас, не пляши, а к березке у леса спеши». Услышала песню жена брата и воскликнула: «Что это? Не как скрипка девичьим голосом поет». Снова заиграл брат Гульчичек на скрипке и сам уже слышит: «Не играй, милый брат, не пляши, поспеши лучше в лес, поспеши. Там сестрица твоя пропадает, на березке в ветвях погибает. Уже рядом волчица убыр, где ты, брат мой родной богатырь? Не играй, милый брат, не пляши, поспеши лучше в лес, поспеши». Узнал брат голос Гульчичек и, недолго думая, схватил дубину и поскакал на лошади к одинокой березке у леса. А волчица убыр уже березу раскачивает, хочет ее свалить, до Гульчичек добраться. Сидит гульчачек на верхушке, слезами обливается. Вот-вот доберется до нее оборотень. Подлетел брат к волчице и со всего маху ударил ее тяжеленной дубиной. Рухнула убыр в траву вместо дерева, да так уже больше и не поднялась. Спустилась гульчачек с березки, обняла брата своего, и поехали они к дому родному. Обрадовались родители, увидев дочь живой и невредимой, и зажили они с тех пор счастливее прежнего. Гостил и я у них вчера. Красотой гульчачек любовался, а сегодня вот вернулся. Поили они меня чаем с медом, да угощали пирогами.